Глава 55. В томике Зеева-Жаботинского после его собственных стихов были напечатаны его переводы из мировой поэзии. «Ворон и Аннабель Ли» Эдгара Аллана По, «Принцесса грезы» Эдмона Растана и «Осенняя песня» Поля Верлена, от которой щемило сердце. Очень скоро я выучил все их наизусть и расхаживал, опьяненный романтическими страданиями, поэтической тоской и прекрасной печалью. Рядом с воинственными рифмованными строками, которые я сочинял и записывал в роскошной черной тетради «Подарки дяди Йосефа», появились строки, где в избытке бушевали живописные бури, накатывали морские штормы. А еще там были стихи о любви, пусть я и понятия не имел, что за штука такая — любовь. Впрочем, нет, понятия я имел. Из вестернов, где в финале красотка доставалась в качестве награды тому, кто убил больше всего индейцев, и из-за могильных обетов, что дают друг дружке Аннабель и ее возлюбленный в стихах Эдгара По. Правда, эти две стороны любви как-то не стыковались у меня в голове. Но во много раз труднее было состыковать вестерны и Эдгара По с набором трубы влагалища яйцеклетка, о котором толковала нам медсестра в школе. И поэтические страдания с моими ночными страданиями, что нещадно изводили меня так, что я готов был умереть, лишь бы в следующую ночь снова не терзали меня похотливые ведьмы. Каждый вечер забирался я в постель с решительным намерением изничтожить их, но каждую ночь эти коварные шахерезады разворачивали передо мной столь разнузданные сюжеты, что днем я с нетерпением ждал, когда можно будет снова лечь спать. Иногда, не в силах дождаться ночи, я запирался в вонючем туалете во дворе школы Тахкемони или в нашей ванной комнате и выскакивал оттуда через 2-3 минуты, жалкий и ничтожный. Женская любовь и все, что с ней связано, представлялось мне сущим несчастьем, страшной ловушкой, из которой, раз в нее угодив, уже никогда не выберешься. Сначала тебя, витающего в мечтах, увлекут в волшебный хрустальный дворец, а в финале ты проснешься по горло в омерзительных помоях. И я спасался бегством в крепость здравого смысла. Бежал к книгам о тайнах, приключениях и войнах. Жюль Верн, Карл Май, Фенимор Купер, Майн Рид, Конан Дойль, «Три мушкетера», «Капитан Гатерас», «Дочь Монтесумы», «Огнем и мечом», «Остров сокровищ», «20 тысяч лье под водой», «Таинственный остров», «Граф Монте-Кристо», «Последний из магикан», «Дети капитана Гранта», «Дебри Черной Африки», «Гренадеры и индейцы», «Преступники и всадники», «Угонщики скота», «Воры и ковбои», «Пираты», «Острова и архипелаги», «Толпы кровожадных туземцев с перьями на головах», «В боевой раскраске и с боевым кличем, от которого стынет кровь», «Колдуны», «Рыцари», «Драконы», «Сарацины с кривыми саблями», «Чудовища», «Чародеи», «Короли и мошенники», «Призраки», «Легкомысленные гуляки» и «Бездельники». А главное — подростки, маленькие и жалкие, которых ждет возвышение после того, как удастся им победить своих обидчиков. Я хотел походить на них. А еще я хотел уметь писать так, как те, кто написал о них. Возможно, до сих пор не уловил я разницы между писать и победить. Михаил Строгов в «Жюля Верна» произвел на меня такое впечатление, что оно не покинуло меня и поныне. Русский царь посылает Строгова с секретной миссией. Он должен передать судьбоносное сообщение русским воинам, осаждаемым врагами где-то в Сибири. По пути посланцу предстоит пересечь места, находящиеся под властью татар. Михаила Строгова хватает татарская стража и тащит к великому хану. Тот велит ослепить его раскаленным мечом. И хоть царское послание Строгов заучил наизусть, но как же ему, слепому, добраться до Сибири? Но и ослепнув, он продолжает двигаться на восток. И вот, в самый решительный момент, читателю вдруг открывается, что Строгов вовсе не до конца ослеп, ибо жар раскаленного меча остудили слезы. Потому что в ту минуту Строгов думал о любимой семье, которую он уже никогда не увидит. От этой мысли глаза его наполнились слезами, которые и спасли ему зрение. И его судьбоносная миссия завершилась успешно и способствовала победе над врагом. Слезы Строгова — вот что спасло и его, и страну. Но ведь мужчинам не полагается плакать. Слезы — это позор. Они удел женщин и детей. Уже в 5 лет я стыдился слез, а в 8 научился подавлять их, дабы меня приняли в орден мужчин. Поэтому я был так потрясен в ту ночь 29 ноября 1947 года, когда моя рука в темноте наткнулась на мокрую щеку отца. И поэтому я никогда об этом не говорил ни с отцом, ни с кем-либо еще. И вот Михаил Строгов, рыцарь без страха и упрека, железный человек, способный вынести любую муку и пытку. Но когда его посещают мысли о любви, он беззастенчиво плачет. Не от страха, не от боли, а от любви. И слезы не делают Строгова жалким, не низводят его до уровня женщины или ребенка. Его слезы вполне приемлемы и для писателя Жюля Верна, и для читателя. И мало того, что мужские слезы вполне приемлемы, так они еще и спасают целую страну. Иначе говоря, плачущий мужчина даже мужественней. Он одолевает врагов женским началом, в нужную минуту поднявшимся из недр мужской души. Значит, есть достойный, непозорный выход из угнетавшей тогда мою душу дилеммы. Как сочетать чувствительность и мужественность? И был еще капитан Немо. Мужественный, гордый индиец, не пожелавший мириться с жестокостью эксплуататорских режимов, отвергает мир, в котором безжалостные агрессоры угнетают целые народы и отдельного человека. Испытывая отвращение, если не ненависть, к высокомерному зазнайству Запада, капитан Немо решил обособиться от всего и создать свой маленький утопический мир в океанских глубинах. И этим он, по-видимому, пробудил во мне некий отклик сионистского толка. Мир постоянно преследовал нас, причиняя нам одно лишь зло, поэтому поднялись мы и отошли в сторону, подальше от наших преследователей, чтобы создать наш собственный независимый маленький мир, в котором мы сможем жить жизнью чистой и свободной, вдали от жестокости наших преследователей. Но так же, как и капитан Немо, мы не будем больше беззащитными жертвами. Но силой нашего творческого гения вооружим свой Наутилус совершеннейшими лучами смерти. Никто в мире более не осмелится даже попытаться причинить нам зло. А в случае необходимости наша длинная рука достанет и до края света. В таинственном острове люди, уцелевшие в кораблекрушении, сумели из ничего создать маленькую цивилизацию на безлюдном пустынном острове. Все европейцы, все мужчины, все талантливые, щедрые, поборники добра, все обладатели технических знаний, все смелые и находчивые. Именно таким хотел видеть будущее XIX век. Разумным, просвещенным, героическим, решающим все проблемы с помощью сил разума по законам веры в прогресс. Жестокость, инстинкты, беззаконие, Несколько позднее будут, по всей видимости, изгнаны на другой остров, где в роли уцелевших в катастрофе окажутся дети. В философском романе-притче Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Работоспособность, сила разума, здравый смысл, энтузиазм первопроходцев — все это помогло людям, потерпевшим кораблекрушение, не только выжить, но даже создать своими руками на голом месте, на пустынном острове, процветающую колонию. Этим они завоевали мое сердце, преданное сионистско-пионерской идее, которую я впитал под влиянием отца. Эта идея носила светский характер. Ее пронизывал дух просвещения. В ней сочетались энтузиазм, рационализм, вера в идеалы, готовность сражаться за них, оптимизм, приверженность прогрессу. И вместе с тем, когда над обитателями таинственного острова нависала неотвратимая катастрофа, стихийное бедствие, в те минуты, когда прижатые они оказывались к стене, и весь их разум не в силах был спасти их, в эти судьбоносные мгновения неожиданно вновь и вновь вмешивалась некая таинственная рука небес, всемогущее провидение, и в самую последнюю минуту спасала их от полного уничтожения. «Если существует справедливость, да явится она незамедлительно», — писал Хаим Нахман Бялик. В таинственном острове справедливость существовала, и она являлась незамедлительно, стремительно, как молния, в тот самый миг, когда не оставалось никакой надежды. Но ведь то же самое происходило и в ином мире, полностью противоречащем разумным взглядам моего отца. По той же логике развивались события в ночных рассказах мамы, где обитали черти и происходили чудеса, где древний старик предоставлял в своей избушке убежище еще более древнему старцу, где уживались зло, тайны, милосердие, где в ящике Пандоры после всех несчастий обнаруживалась и надежда, которая лежит на дне всякого отчаяния. Такой была и логика наполненных чудесами хасидских сказаний и притч, которые учительница Зелда начала открывать мне, учитель Истахкемуни Мордехай Михаэли, неистощимый сказочник, продолжил с того места, где она остановилась. Именно здесь, на таинственном острове, можно сказать, произошло, в конце концов, примирение между двумя противостоящими друг другу окнами, через которые открывался мне мир в начале моей жизни. Рационально-оптимистическое окно отца и противостоящее ему окно мамы, за которым простирались печальные пейзажи, таящие в себе странное и сверхъестественное. Правда, в конце таинственного острова выясняется, что рука высшего провидения, которая вмешивалась и раз за разом спасала сионистское предприятие уцелевших после кораблекрушения, была на самом деле невидимой рукой капитана Немо. Но это не умолило в моих глазах той радости примирения, что доставила мне эта книга. Она сняла постоянное противоречие между моими детскими сионистскими восторгами и восторгами готическими, тоже совершенно детскими. Словно папа и мама примирились друг с другом и жили, наконец-то, в полной гармонии. Правда, не здесь, в Иерусалиме, а на каком-то пустынном острове. Во всяком случае, они способны были примириться друг с другом. Добрейший господин Маркус, который держал магазин новых и подержанных книг, а кроме того библиотеку, где можно было брать книги, все это находилось на спуске улицы Иона, почти на углу улицы Геула, позволил мне менять книги каждый день. Иногда даже два раза в день. Сначала он не верил, что я на самом деле прочел всю книгу, и устраивал мне экзамен всякий раз, когда я возвращал ему книгу через несколько часов после того, как взял ее в библиотеке. Он задавал разные хитрые вопросы по ней. Постепенно его подозрительность сменилась удивлением, а удивление — почтительностью. Он полагал, что, обладая такой потрясающей памятью и такой способностью к быстрому чтению, со временем я смогу стать идеальным личным секретарем одного из великих лидеров. Кто знает, возможно, именно меня назначат на должность секретаря самого Бен-Гуриона. А посему решил господин Маркус, что стоит вкладывать в меня с дальним прицелом. Ибо сказано в Экклезиасте: «Пошли хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней вновь найдешь его». И кто знает, вдруг ему когда-нибудь понадобится какая-нибудь лицензия, либо смазать колеса издательского дела, которым он собирался заняться. И уж тут дружеские связи с личным секретарем одного из великих на вес золота. Мою переполненную читательскую карточку господин Маркус показывал некоторым своим клиентам, словно гордясь плодами рук своих. Вы только вообразите! Книжный червь! Феномен! Ребенок, который за месяц проглатывает целые книжные полки! Так получил я у господина Маркуса особое разрешение чувствовать себя в его библиотеке, как у себя дома. Взять разом 4 книги, чтобы не голодать в 2 праздничных дня, или полистать со всей осторожностью новенькие томики, предназначенные для продажи, а не для выдачи читателям, и даже сунуть нос в романы, не совсем подходящие для моего возраста. В книге Уильяма Сомерсета Моэма о Генри, Стефана Цвейга и даже Гиде Мопассана. Зимними днями я, бывало, бежал в темноте под струями колючего дождя, под хлещущим ветром, чтобы успеть добраться до библиотеки господина Маркуса до 6 вечера, до ее закрытия. Суровая зима стояла тогда в Иерусалиме. Холод обжигал и колол иглами. По ночам в конце декабря казалось, что изголодавшиеся полярные медведи спустились из Сибири и блуждают в нашем квартале Керем-Авраам. И поскольку я часто выбегал из дома без пальто, от моего свитера весь вечер исходил тоскливый запах мокрой шерсти. Не раз случалось, что в длинные и пустые субботы я застревал без единой крошки чтива, уже к 10 утра расстреляв весь боезапас, принесенный из библиотеки Маркуса. От жуткого голода я хватал книги с папиных полок, все, что попадалось под руку. «Легенда об Уллиншпигеле» в переводе Авраама Шленского, «Тысяча и одна ночь» в переводе Йосефа Йоэля Ривлина, «Исраэль Зархи», «Менделе Махерсфарим», «Шолом Алейхем», «Кавка», «Бердичевский», «Рахель», «Бальзак», «Гамсун», «Игал Масинзон», «Мордыхай Зеев Фаерберг», «Натан Шахам», «Ури Нисан Гнесин», «Йосеф Хаим Бреннер», «Хаим Хазас» и даже сам господин Агнон. Почти ничего я не понял, кроме того, что увидел через очки папы. То есть, что еврейство в диаспоре было жалким, убогим, ничтожным. Глупым своим сердцем не вполне прочувствовал я трагический конец еврейского местечка. Большинство великих произведений мировой литературы папа приобретал на тех языках, на которых они были созданы. Поэтому мне не дано было заглянуть в них. Все, что имелось на иврите, я, если и не прочел по-настоящему, то уж точно понюхал, перевернул каждый камень. Конечно же, я читал и детское приложение к газете «Давар», и книги для детей, прочел все истории Нахума Гутмана. Это были маршруты моих первых в жизни путешествий по миру, доставивших мне огромное удовольствие. Африка, где в земле Лабенгулу жил повелитель Зулу. Париж из другой его книги «Беатриче». Тель-Авив, окруженный песками, цитрусовыми плантациями и морем. Разница между Иерусалимом и Тель-Авивом, связанным с большим миром, представлялась мне разницей между нашей зимней жизнью в черно-белых тонах и летней жизнью, полной красок и света. Особенно захватило мое воображение книга Цви Либермана «Ливня на развалинах», которую я перечитывал множество раз. Жила-была в одни второго храма далекая безмятежная деревушка, затерянная меж горы виноградников. Однажды добрались до нее солдаты римского легиона, вырезали всех жителей, мужчин, женщин, глубоких старцев, разграбили и сожгли дома и пошли дальше. Но жители деревни успели спрятать в одной из горных пещер своих маленьких детей. Кому еще не исполнилось 12, и кто не мог наравне со взрослыми защищать деревню. И вот после резни дети выбрались из пещеры и увидели, что деревня их сгорела. Однако не впали в отчаяние, а решили, что должны поднять ее из руин. И на общем собрании всех детей выбрали они комитеты, в которые вошли и девочки. Удалось им собрать немногих оставшихся в живых коров, коз и овец, починить стойла и загоны, построить дома за место сожженных, вспахать землю и засеять ее. Словом, дети создали этакий идеальный кибуц, община Робинзонов, в которой не было никаких пятниц. Никакая тень не омрачала жизнь этих детей, мечты живущих в равенстве и во взаимном сотрудничестве. Ни борьба за власть, ни соперничество, ни зависть, ни похоть, ни призраки погибших родителей. Воистину, все, что там происходило, было полной противоположностью тому, что произошло с детьми в «Повелителе Муху» или Муголдинга. Цви Ливне наверняка намеревался создать для израильских детей захватывающую сионистскую аллегорию. Поколение пустыни вымерло, его сменило поколение Эрец-Исраэль. Это поколение собственными силами поднялось от катастрофы к героизму, от тьмы к великому свету. Но, возможно, таилась в книге Цви Ливни и болезненность, которую он, конечно, не вкладывал в свою нравоучительную историю. Эдипов комплекс, темное наслаждение. Эти дети похоронили своих родителей, всех до единого. Ни одного взрослого не осталось в деревне. Ни отца, ни матери, ни учителя, ни соседа, ни дяди, ни дедушки, ни бабушки. Ни господина Крохмаля, ни дяди Йосефа, ни малые Сташика Рудницких, ни Абрамских, ни Бен-Ицхаров, ни тети Лилии, ни Бегина, ни Бен-Гуриона. Воплощение моего детского желания, пусть бы они уже умерли. Ибо они несут в себе все пороки диаспоры. Все они такие тоскливые, и вечно у них претензии и приказы вздохнуть не дают. Только после того, как они умрут, мы наконец-то сможем доказать, что мы способны обходиться и без них. Мы воплотим в жизнь все прекрасное, все, о чем они мечтали, но только без них. Потому что обновленный еврейский народ должен оторваться от прошлого. Ведь здесь все пронизано стремлением быть молодым, здоровым, крепким, а не старым и измочаленным. У них все сложно, все запутано, и все как-то смехотворно.